Детское увлечение павлиньим садком, который Луция позволила Матафи устроить у себя в поместье, передалось и его друзьям. Ежедневно навещали они втроем загон с павлинами, знали каждую птицу, часто приносили какую-нибудь из них к подъезду главного дома и любовались, как она, стоя на красивых широких ступенях сияющего белизной здания, распускала хвост, словно веер, несущий прохладу залитому солнцем дворцу. Как-то раз, когда у Луции гостил сенатор Астории, знаменитый гурман, ему подали паштет из павлиньего мяса. В отсутствие императрицы и мальчиков дворецкий с поваром заставили несчастного сторожа выдать им 6 драгоценных обожаемых птиц. Мальчики были вне себя от гнева. Квинтилиан пытался умерить их раздражение, свести его к разумным пределам. «Наслаждение для вкуса», — утверждал он, — «ничуть не ниже наслаждения для взора». А так громко выражать свою скорбь из-за каких-то зарезанных птиц, как это делают Матафи и мальчики, не по-римски, это восточная сентиментальность. Мальчики примолкли, но потом в присутствии Луции и Иосифа снова завели разговор о случившемся. Иосиф выразил изумление, как может римлянин без опаски употреблять в пищу мясо павлина, ведь это священная птица богини Юноны. Нельзя путать внутреннее содержание вещи, идею вещи с самой вещью, объявил Квинтилиан. Это свидетельствует о слабости чувства реального. Все равно, как если бы мы стали почитать святыни бумагу ради высоких мыслей, которые на ней записаны. Подобное отождествление совершенно чуждо римскому здравому смыслу. Великий оратор и превосходный стилист, Квинтилиан взял в споре верх над Иосифом, прежде всего потому, что его противник был лишен возможности изъясняться на родном языке. Он должен был отстаивать свои доводы на языке выученном, усвоенном искусственно. После этого происшествия Квинтилиан задумался не на шутку. Быть может, в конце концов, он просто обязан просить императора изъять его воспитанников из-под опасного для них влияния молодого еврейского господина. И он вздохнул облегченно, получив письмо императора с приказом прибыть на Палатин вместе с принцами, которых он, император, намерен усыновить. И Луции решение Домициана усыновить близнецов доставило больше радости, чем огорчения. Разумеется, ей было грустно думать, что отныне мальчикам придется жить в жестокой и холодной атмосфере Палатина, постоянно разделяя общество изломанного и по-римски непреклонного Домициана. Но в то же время она была искренне рада за мальчиков, что ДДД пожелал, наконец, осуществить свое намерение – и решил вознести их так высоко. А потом совершенно разлучить близнецов с нею и Матафием едва ли удастся даже на Палатине. Она и впредь будет делать все возможное, чтобы защитить близнецов от деревянной латинщины Квинтилиана. К тому же, надо надеяться, у нее будет хорошая помощница – ибо, коль скоро Домициан назначает детей Домитиллы своими преемниками, он, вероятно, согласится вернуть из ссылки их мать. Луция отнюдь не любила Домитиллу. Наоборот, холодный жар, озлобленность Домитиллы были ей неприятны. Но Луции чужд присущий Риму Флавиев дух формального правосудия. Ей не по душе запреты, ограничивающие свободу мнений, и она была возмущена учиненным над Домитиллою насилием. В чем, собственно, состоит ее преступление? Она увлекалась философией христиан. Вот и все. Следовательно, она была изгнана единственно лишь по прихоти императора. Одной из его самовластных, внезапных прихотей. ДДД должен вернуть Домитиллу. Просто должен. Она, Луция, склонит его к этому.